Я свою задачу, собственно, выполнил, могу со спокойной совестью предоставить в Петербург виновника. Разве вы в этом деле человек случайный? Нет, вы виновник. А то, что виновник вы не главный, мне уже наплевать. Мой отчет и без того выйдет достаточно убедительным. Надоело мне у вас, наскучило, хочу обратно в Петербург. И вы со мной за компанию, Ефим Григорьевич, наклонился еще ниже. А ведь вместо вас может поехать в арестантском вагоне какой-нибудь другой. Но это зависит исключительно от вас. Что, едем на вокзал? Не надо, просипел Даник. Значит, предпочитаете уступить столь почетное место кому-нибудь другому? Не вилять и не раздумывать, рявкнул Бестужев так, что Даник отшатнулся. Кто заправляет всем делом? «Не знаю, как бог свят. Ваше благородие, мое дело десятое. Я на подхвате. Вроде официанта. Подай, принеси. Вот и пихали меня вперед. До чего не коснись. Кто всем заправляет? Видит бог, не знаю и знать не хочу. Не зная таких вещей, проживешь дольше. Вы Мельникова спросите. Я все приказания и инструкции получаю сугубо от него». «А не же барин, ваша милость, ну, а он, я так подозреваю, как раз от главного». «Где Штычков?» «Не убивал», — истерически всхлипнул Даник. «Крови на мне нет. Что поручили мне Георгий Владиславович? Сходить, заплатить, хлынихи наплести с три короба я и выполнил». «А Тутушкина зачем пугали? Было велено оттереть Ваньку от Олечки и возить ее к господину Струмилину в видах охраны и бережения, чтобы сплетен меньше было. А что делали на приисках?» «Бакалейные товары поставлял Даник. Если возникнет такая необходимость, передавал Мельникову эстафеты из Шантарска. Что там неизвестно, я заглядывал пару раз. Да там тарабарской грамотой написано было. Не зная секрета, не прочтешь. Ну, а для видимости изображал, будто агентов для охраны подыскиваю». «От кого получали шифровки?» «Ну, эту самую тарабарскую грамоту». «От Витьки, вроде лакея у Мельникова. Он же барином живет, ему лакей положен». «Кто вам выписал билет охранного отделения?» «Мельников велел идти в жандармское управление к господину штабс-капитану Ракитскому. Они вручили собственноручно». «И что при этом сказал Ракитский?» «Да ничего особенного. Встретил, ничуть не удивившись, отдал билет в конверте, сказал что-то вроде «смотри, мол, блюди государственные интересы» и до двери довел». «Как вы вообще в такое дело влипли?» «Да уж не по собственному желанию», — огрызнулся Даник. «У меня лавка, дело налаженное». «Нет, зажали в углу, как девку на танцульках, сунули под нос, фигурально разъясняясь. Кропотливо собранный реестр прегрешений, да пообещали либо в каторгу, либо. Честно, желая облегчить душу, признаюсь, были и деньги, не без того, и послабления. Пишите», — распорядился Бестужев, пододвинув к нему чернильницу и бумагу. «Все, что мне только что рассказали, черт с вами, пишите в форме обращения по инстанциям. На мое имя, мол, глубоко раскаиваясь в преступных занятиях, в каковы был, помимо воли, угрозами и шантажом втянут. Кем, кстати? Да Мельников, чтоб ему, и с ним был Пашка Роктов, агент из охранного. Не тот ли, что на Портовой живет? Точно, Портовая 7, собственный дом. Пишите, сударь мой». «Я тут кляксочку от волнения поставил. Ничего, лишь бы разборчиво было», — поощрил Бестужев. «Валяйте, не думая, шкуру свою спасаете, Ефим Григорьевич». Он чувствовал себя как на иголках, скулы сводило от охотничьего азарта, благо дичь явственно замаячила в пределах досягаемости. Время, казалось, ускорило свой бег. Невероятно быстро водил пером Даник. Со всех ног вбежал Зыгал и еще быстрее скрылся с Даником